Каждый день вокруг тебя я вижу твое величие и любовь во всем. И нет заслуг моих для этой чести. Я только строчка книги той, что пишет он. Жизнь тленна, ты дорожишь.